Дорогие друзья, я буду читать из Евангелия от Луки, из 13 главы, 6 стиха. Евангелие от Луки, 13 глава, 6 стиха. «И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и место занимает. Но сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Дорогие друзья, праздник жатвы – это как он несет в себе как прямой смысл, вот этот праздник плодов, которые Господь посылает человечеству, вот эта радость, которую мы имеем, что и в этом году у нас есть плоды, у нас есть хлеб на столе. Но, друзья, часто Слово Господне, оно разговаривает с нами языком метафор или образов, когда Господь хочет вложить в определенное событие некий образ, некоторую тайну. Люди любят тайное. И мне хотелось бы поговорить о неком другом смысле праздника жатвы, о котором Новый Завет говорит, что жатва есть кончина века, что жатва – это время собирания плодов духовных. Плодов духовных. Какие плоды сегодня хочет видеть Господь, друзья? Какие плоды Он хочет, чтобы люди сегодня принесли? Да, Он нам посылает плоды, Он нам дает радость, но в то же время Он хочет видеть результат духовной жизни. Я прочитаю из послания к Галатам, из 5 главы, 22 стих и ниже. Это плоды, которые Господь хочет видеть в людях. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Такое строгое перечисление плодов Духа. И их все Господь хочет увидеть в нашем сердце, друзья. Как Он их смотрит? Друзья, когда кто-то подходит к нам, может быть, с недобрым словом, мы можем проявить кротость, мы можем дать отпор, дать ответ. Как мы воспринимаем, друзья, то, что происходит с нами в жизни? Бог в результате определенных событий, которые с нами происходят, хочет увидеть плод. Хочет увидеть плод Духа. Друзья, вот давайте воспринимать все события, которые с нами случаются, как то, что Господь проверяет, какой у нас сегодня плод. Господь пришел посмотреть, есть ли на нашей смоковнице плоды. Мы не будем судить ближнего, который, быть может, нас обижает или не понимает, друзья. Мы будем воспринимать это как то, что Господь хочет увидеть в нас кротость. Готовы ли мы проявить этот плод? Готовы ли мы проявить веру, друзья, когда Господь помещает в нас такие обстоятельства, что нам нужна вера, и только с помощью веры мы можем двигаться дальше. Готовы ли мы проявить веру, или мы начинаем обвинять все вокруг себя? Готовы ли, друзья, мы терпеть, когда Господь проверяет наше долготерпение и хочет увидеть долготерпение, а быть может у нас ропот, быть может у нас негодование на то, что с нами происходит, почему со мной, почему это вокруг меня, друзья. Имеем ли мы радость? Господь иногда приходит и хочет увидеть радость в сердце нашем. Господь проверяет, есть ли в нашем сердце радость, и тогда, когда, быть может, обстоятельства не совсем способствуют тому. Имеем ли мы мир? Имеем ли мы воздержание, друзья? Господь сегодня хочет спросить каждое сердце: друг дорогой, есть ли у тебя сегодня плод духовный? И это делает Господь каждый день, каждый год Господь ищет плода. Друзья, и вот проверим сегодня свое сердце. как мы подходим к жатве, как мы подходим к своему духовному состоянию, имеем ли мы плоды. Мы видим в истории, Господь часто проверял детей Божьих, людей Божьих на содержание плодов. Это Библия полна этими историями. Мы можем вспомнить, как Господь проверял Иосифа. Мы можем вспомнить, как проверял Господь Даниила. И мы можем увидеть и жизнь Иисуса Христа, друзья, какие чудесные плоды Христос проявлял. Тогда, когда Его обижали, да даже тогда, когда распинали Его, Он говорил, что они не ведают, что творят. Совершенно другой взгляд на обстоятельства. Полный душевный мир, полное понимание того, что происходит во Вселенной, то, что происходит с ним, говорит, они не ведают, что творят. Это плод, который принес человек. Это результат, который показал человек в тех условиях, в которых Господь его поместил. И Господь хочет видеть эти плоды в жизни каждого человека. Друзья, быть может, мы думаем, что мы не способны, у нас нет такой веры, у нас нет такого терпения, и мы никогда не сможем быть похожими. Не то, что на Христа, быть может, даже там вот на более мелкие ситуации мы встречаем и не можем быть похожими. От чего зависит плод? Я буду краток, друзья. Я просто напомню нам первый псалом, первые стихи. Они нам говорят, что нужно для того, чтобы в сердце нашем, чтобы в жизни нашей был вот этот духовный плод. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое». Друзья, обязательно будем приносить плод. Если у нас нет плода, что нужно сделать? Нужно проверить свое окружение. Где мы ходим, где мы сидим, с кем общаемся, где стоим. Проверьте свое окружение, друзья. Быть может, в этом причина. Быть может, мы общаемся, имеем близкое общение совершенно не с теми людьми, о которых говорит Писание. И второе – это слово Господне. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». В законе Господа воля Его, желание Его, намерение Его, размышление Его. Каково наше отношение к Слову Господне? Это ключевые моменты к тому, чтобы иметь успех, к тому, чтобы иметь духовное развитие, для того, чтобы иметь духовные плоды. Еще, друзья, я хотел на один образ из этой притчи обратить внимание наше. Подчас церковь, подчас мы, как родители, выступаем в роли виноградаря. Когда мы имеем право что-то решить, когда мы имеем право что-то сказать. Друзья, вот мы детей наших воспитываем, мы столько в них вкладываем, мы стараемся, мы что-то добиваемся, и в результате появляется какой-то плод. Недавно мне маленький ребенок говорит, я говорю, ну-ка, подними бумажки, Растидария. Она говорит, нет, не буду. Я говорю, почему? Это не я сделала. Знаете, мне на этом уровне мне еще пока смешно. Она и говорит, смешно это все. Но это определенный плод. И никогда я этому не учил, друзья. Никогда. Она научилась, получился плод. Друзья, вот подчас мы, как вот этот виноградарь, подходим к детям нашим, быть может, к ближним, которые увидим дела, плоды, которым мы их никогда не учили, которым мы никогда им не говорили, даже, быть может, думали, что они не знают этого, друзья. Но вдруг видим плод. Как нам поступить? Что нам делать? Я одного человека, мне нравится иногда спрашивать у людей, у кого дети постарше, потому что уже какой-то есть опыт, спрашиваю одного человека, как тебя сын, не пристает ли там как-то вот с какими-то проблемами, переходный возраст, подросток. Он говорит, если что, то на улицу свободен. То есть вот так вот сразу раз, вот такие условия поставил, что сразу отсекает. отсекает. И у меня, говорит, домашний, он ничего никуда. Вот, друзья, мы как в роли виноградарей. Как мы поступаем? Готовы ли мы еще раз? Вот тогда, когда мы один год подходим, другой раз смотрим, нету плода. Третий раз смотрим, нет плода. Третий год, как виноградарь вот приходит. Готовы ли мы начать еще раз все сначала? Готовы ли мы опять начинать, опять изучать азы с детьми нашими, окапывать, обкладывать удобрением, делать все для того, чтобы человек понял, чтобы человек все-таки обратился. Знаете, быть может, нам иногда, может быть, кому-то и топор хочется взять в руки. Вот некоторые говорят, своими руками задушу. Вот так вот даже я слышал. А дети говорят. Друзья, вот настолько бывает, как бы дети доводят, да, родители, что вот человек готов прямо вот, ну, в безумии, я думаю, говорит эти слова. Но готовы ли мы взять, друзья, в руки лопату и начать работать сначала? Сначала с самых азов копать, углубляться, удобрять почву. Друзья, вот об этом мне хотелось сегодня вместе с вами порассуждать перед молитвой нашей, об этом помолиться Господу, чтобы Господь научил нас в первую очередь приносить плоды, научил нас жить так, как Он хочет, чтобы каждый из нас жил. И в то же время, тогда, когда у нас есть возможность помочь ближнему, помочь детям нашим приносить тоже плоды правильные, не лениться, не отсекать сразу, друзья, а искать способов привлечь души. Да поможет Господь нам в жизни нашей, а Ему честь и слава будет во всем. Аминь. Помолимся.